Для чешской литературы 70-х годов был характерен пристальный интерес к нравственной проблематике, к морально-этическим проблемам. В специфическом преломлении эта черта присуща и трилогии Неффа, которую можно рассматривать как своего рода притчу о том, как вознаграждается добродетель. «Увы, — говорит нам писатель, — благородные порывы далеко не всегда венчаются успехом, а добродетель не только не всегда вознаграждается, но чаще происходит совсем наоборот. Однако он столь ярко разоблачает зло, что уже тем самым утверждается красота благородства и самоотверженности. Пусть нерасчетливых и часто терпящих поражения, но представляющих способ поведения – единственно достойный человека. Остроумные и ироничные романы Неффа внушают отвращение к лицемерию и самодурству, учат ценить добро. Полные невероятными приключениями, романы Неффа написаны во славу здравого разума. «Если бы люди умели рассуждать», читаемый в первом романе трилогии «Изложение мыслей Петра Куканя», повсюду воцарился бы мир и покой, и не был бы сожжен Джордано Бруно. Протестанты и католики могли бы сложить оружие, и человечество, столетиями терзаемое религиозными раздорами, получило бы возможность заняться более серьезными и полезными делами. Но более серьезными проблемами не удается заняться даже самому мудрому Куканю, не говоря уже о прочих тогдашних людях, жизнь которых протекала среди бесконечных войн. В последнем романе такова, например, Либуша Кураж, способности которой на жестокость не приходится удивляться, ибо ведь Либуша не знала никогда ничего, кроме войны, только войны и все время войны. Мечта Куканя об умении рассуждать, способном предотвратить кровопролитие, это, конечно же, из нового, сегодняшнего мышления. По мере развития сюжета антивоенная направленность становится главным проблемным акцентом романов Неффа. Рассказ о похождении сына пражского алхимика не может претендовать и не претендует на адекватную реконструкцию истории, но он выявляет логику ее закономерностей, наглядно подчеркивает ту безусловную истину, что Европа слишком мала для споров и войн. Здесь все переплетено друг с другом. Все родное. Войны в Европе братоубийственны и бессмысленны. И если в первом романе трилогии мысль автора устремлялась прежде всего к проблеме «личность и история», то в последующих обозначился выход к самой злободневной геополитической проблематике. Мы говорили выше о тех традициях исторической романистики от Ванчуры до Манна и Тынянова, на которые опирался Неф, вырабатывая оригинальный жанровый вариант своих романов о Кукане. Мы отмечали также, что буйство фантазии в этих романах в известной мере полемически противостоит увлечению документалистикой. Но при всей своей самобытности Неф, автор трилогии, не одинок в современной литературе. Его романы можно сопоставить, например, с пародийным историко-философским романом «Загадка Прометея» 1973, выдающегося венгерского прозаика Мештерхази, также отстаивающего идею недопустимости войны, прославляющего здравый человеческий разум, смелость, верность и честный труд. На русском языке в 1980 году был издан роман «У королев не бывает ног»